«Здорово, бандиты!» Помахал я рукой стоящим около входа охранникам. «Снова ты?» — спросил ранее виденный мной бык. «Чего хочешь?» «Снова я, и снова к косовцу. Надеюсь, в этот раз в списках на доступ есть Вован из деревни. Проверьте, пожалуйста». Взяв с ближайшего стола листок бумаги, он быстро проверил и скривился. «Есть, проходи, только документы покажи, что ты это ты». «Чего?» Начал закипать я. «Сейчас прольется чья-то кровь. Шучу, шучу. Проходите, пожалуйста. Шутник, блин», пробурчал я, поднимаясь по лестнице. «Саша, привет, мы прибыли», сообщил я, заходя в кабинет к главе. «Кто прибыли? Куда прибыли? Зачем прибыли?» Удивленно спросил он, глядя на меня во все глаза. «Привет, в Москву прибыли. Ты сказал сообщить». «А, точно, понял. Где находитесь?» «К восточному вокзалу прибыли. Метров 100-200 от него, электричка мешает ближе подъехать. Пусть заберут меня». «Понял, сейчас сообщу». Он поднял рацию, вызвал по ней какого-то Артема, да сказал сообщить москвичам, что мое величество готово к встрече и ждет там-то и там-то. «Все, да, спасибо». На узел связи сообщил, сейчас те дальше передадут. «Серьезно тут у вас? Ладно, пока. Стой, расскажи хоть, как там? Пока непонятно. Куча зомби, людей не видел. Зомби средней прокаченности. Жуть, вы там хоть в безопасности?» «Да, спасибо за поезд. Смогли модернизировать и защитить. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Обязательно». «Ну все, не скучай». Я вышел из здания, направился в посольство, а потом в деревню. Здесь меня уже поджидал Миша. «Дядь Вов, опасность». «Что такое? С поездом сложности?» «Не, с сектантами. Они планируют вас захватить на обратном пути и принести в жертву». «Нашел чем пугать. Я в чем-то подозревал это. Только насчет принесения в жертву интересно. Зачем и как, не знаю. Просто говорили, что все, кто в поезде, будут принесены в жертву их великому. Ну, а сам поезд себе заберут». «Понятно, значит, будем аккуратней. Следи, потом подробности расскажешь. Что там, кстати, в Москве? Грустно там, дядь Вов. Попугая запустил. По городу несколько больших и маленьких зон безопасности. В основном вокруг станции метро. А между этим всем, тысячи зомбарей самых разных уровней. Есть и совсем страшные». «Понятно, продолжай наблюдение». Дождавшись отката способности портала, установил из купе в деревню, да вернулся в поезд. Зашел в свое купе, где толком и не появляюсь. «Игорь, у тебя какие планы? Гулять планируешь?» «Да, думаю прошвырнуться по округе. Вдруг что интересного найду, или кого-нибудь интересного». «Понял, только осторожней будь, тут мы далеко не самые высокие по уровню герои, так что тебя легко могут обнаружить, и не только люди, но и зомби. А вообще, возьми с собой мышонка». Я кивнул на сидящего на моей палке одного из Мишкиных наблюдателей. «Да ну его, не люблю грызунов, зря, ведь так если с тобой что-то случится, мы хотя бы будем знать, где твой труп восставший ходит. Добрый ты. Ладно, возьму. Будь осторожен, папарацци». «Естественно буду. Ты тоже с москвичами держи ухо востро». «Постараюсь», кивнул я и вышел из купе. Коли в своем купе не было, он обнаружился на крыше, о чем-то болтающим с Петром. «А вот и я, не ждали? Что там? Долго нам сидеть тут?» — спросил Петя. «Пока не знаю. Надеюсь, скоро встретит. Вы, если что, осторожней здесь будьте. Не пускайте никого». «В смысле осторожней здесь будьте? А ты один что ли собрался?» — возмутился Колян. «Да, мне в случае чего будет легче свалить одному. Ну и вообще, кто будет поезд прикрывать в случае нападения? Не оставить же Диму с Костей одних. Они хоть и молодцы, но сугубо гражданские». «Эх, ладно, ты прав», — согласился Коля. «Кстати, Колян, я что-то затупил и забыл сам сделать, а сейчас уже поздно. В любой момент гости могут приехать, поэтому сгоняй, пожалуйста, за Толей. Снайпер нам сейчас очень пригодится в случае чего». «Портал в том же купе, что и ранее был». «Хорошо, сделаю», — ответил друг и пошел вниз, в вагон, а я прошел на локомотив. И правда, на месте дыры теперь люк. Я постучал, мне открыл Костя. «Говорил же, сделаю», — улыбнулся тот. «Ага, только лестницу бы еще, спрыгнув», — сказал я. «Не все сразу. Короче, скоро за мной приедут москвичи. Коля и Петя тут остаются, охранять наш поезд. Скоро еще один боец прибудет, познакомитесь. Также Игорь вышел погулять, имейте в виду. Будет опасно, валите отсюда без нас. Игорь и так выберется в невидимости. Ну а я порталами уйду. Вот, вроде все сказал. «Понятно, хорошо». Я вернулся к Петру. Через полчаса к нам присоединился Анатолий, со своим карабином. Москвичи приехали через час. С Шиком приехали. На двух БТР. На каждом сверху сидело по три высокоуровневых игрока, которые буквально мановением руки уничтожали нападавших на технику зомбари. Сильных дядечек мне в сопровождающие определили. Броневики подъехали и остановились около нашего вагона. Боковой люк одного из них распахнулся приглашающе. «Ну что же, пойдем познакомимся». Я спрыгнул с вагона, быстрым шагом подошел к броневику и осторожно влез внутрь, пытаясь рассмотреть что-то в полумраке. «Слева от тебя сиденье, садись», — раздался голос. С трудом рассмотрев его, я сел и начал осматривать обстановку. Глаза начали привыкать к темноте, и наконец я увидел тех, кто сидел рядом. Всего здесь были 5 человек, кроме меня. О, старые знакомые. Как минимум 2 из них были из той компании, кто пытался меня в прошлый раз захватить силой. «Парни, привет», — помахал я им как старым знакомым, но те проигнорировали. Один из моих соседей стал закрывать люк. «А долго ехать?» — поинтересовался я. «Нет», — просто ответил один из них. «Мда, не очень разговорчивые». Но тут БТР завелся, дернулся и поехал. «Ну все, в таком шуме не до разговоров. Поэтому, можно и поспать». Глава 9. Поспать особо не удалось. Буквально 20 минут шумного движения, и мы остановились. Подождали с полминуты и двинулись далее. Правда, ненадолго. Уже спустя еще минуту времени, транспорт затормозил окончательно и затих. «Уф, тишина. Приехали», — сказал один из безымянных сопровождающих и начал открывать люк, в который я залез ранее. Мы покинули транспорт, и я наконец смог оглядеться. Вокруг ходили люди. Много людей. Все были такие спокойные, расслабленные. Не понял, куда это меня привезли, и где все зомби. Вдалеке я заметил закрывающиеся ворота. «А, понятно, это и есть одно из безопасных мест, про которые говорил Миша. Меня, как понимаю, привезли через вон тот вход. Ну что же, молодцы, москвичи, смогли организоваться. Хотя, с их возможностями и административным ресурсом глупо было бы ожидать другого. И чего? Где ваше начальство? Кто будет мне почести воздавать? Теперь нужно подождать. Только через 1.5 часа метро будет». Все тот же мужик, единственный, чей голос я слышал в транспорте, кивнул головой в сторону здания с большой буквой «М» на нем. Другие попутчики так и поддерживали обет молчания. «В смысле, у вас метро работает? Раз в несколько часов пускают, но перевозит в основном грузы, да некоторых особо важных персон. Нам не нужна миграция народа». «Ух ты, я особо важная персона. Спасибо, что не груз. Всегда пожалуйста, а пока можешь походить, осмотреться. Наша группа цель по твоей доставке в безопасное место выполнила, поэтому парней я распускаю, но мне нужно будет тебя сопроводить до конца, так что ты гуляй, но далеко не отходи. Через час встречаемся у входа в метро». «Хорошо, да, конечно, через час у метро». «Понял». Я для вида посмотрел на часы, засекая время, и пошел прогуляться. «Ага, как же, оставят меня они одного без наблюдения. Ну-ну, теперь нужно понять, зачем вообще дали мне одному гулять, а не заставили ждать рядом с собой. Хотя, может, просто из вежливости. Но раз есть возможность, ни в чем себе отказывать не буду. А тут интересно, даже кафе работают». Зашел в первое попавшееся. «Здравствуйте, покушать планируете?» — подошел ко мне официант. «А как, сервис на высоте?» «Ну, можно посмотреть», — неопределенно ответил я. «За мной, пожалуйста». Он провел меня за свободный столик. «Вот меню. К сожалению, не все блюда сейчас есть в наличии, сами понимаете, ситуация сложная, поставщики некоторых продуктов пропали, а новых пока не нашли». «Спасибо», — сказал я и начал рассматривать меню. «Хрена себе ценник». «Не, ну я помню, что цены в Москве в кафе и раньше не радовали, но борщ за 1000 рублей, как-то совсем негуманно. Прошу прощения, но это мне не по карману, не то, что мне особо было жалко денег, но я надеялся их потратить на более нужные вещи, если такие здесь обнаружатся». «Понятно», — ухмыльнулся официант. «Тогда прошу покинуть заведение и не занимать столик». «Эх, грубовато, ну да ладно, не убивать же за это, или?» «Не, мы же цивилизованные люди, наверное, а то потом будут говорить, что понаехали тут деревенские, людей почем зря убивают». Я вышел на улицу, посмотрел налево, направо. «Куда дальше идти?» «Да прямо и пойду. Вон, вроде, что-то типа рынка». Правда, не успел пройти и 5 метров, как меня толкнули в плечо, заставив отшатнуться. «Смотри, куда прешь, лошара», — раздался грубый голос. Ему вторили несколько смешков. Я повернулся в сторону голоса. Там стояли четверо быков, с весьма дебильным выражением лица. «Дурак, или бессмертный?» С удивлением я спросил его. «Сам же налетел на меня. Чего ты сказал?» Даже с какой-то радостью начал накручивать себя толкнувший меня. «Вгрызла хочешь?» Я удивленно покачал головой. «Да уж, топорно работают местные власти. Или правда местная ГПТ решила меня прощупать?» «Глупо, с учетом их пятых и седьмых уровней. Хотя, может, они мой уровень и не видят. Да, скорее всего не видят. Но, с другой стороны, вот так тупо кидаться на первого встречного, даже раньше мог быть ствол в кармане, а сейчас и подавно, да и уровни решают. Поэтому остается один вывод, местные спецслужбы меня решили проверить. Только вот чего ожидают, того, что побегу к ним за помощью, что автоматически сделает меня психологически им обязанным, или просто мои способности хотят проверить, хрен их знает, при любых раскладах все это выглядит глупо до безобразия. Чего башкой мотаешь, вернул меня из мыслей бычара, успев подойти ближе, сцыш повторить, что сказал, ай, да ну тебя, достал, сказал я, быстро подошел ближе, схватил того за грудки, приподнял и оттолкнул от себя, прямо в сторону вышедшего следом за мной и следившего за ситуацией хамовитого официанта. Получив ускорение, оба хама влетели в витрину кафе. Ничего, по делам. Причем обоим. Поначалу хотел ударить этого подставного дурачка, но потом пожалел, так как удар он, учитывая разницу в уровнях, мог и не пережить. «Парни, вас следом послать?» – спросил я остальных трех мужиков, с охреневшими лицами смотревшими то на меня, то на рассыпавшуюся витрину. «Не-не-не, мужик, мы без претензий», — поднял руки один из них. «Ну тогда ладно, идите, поднимите своего босса», — сказал я и пошел в сторону предполагаемого рынка. И правда рынок, куча самых разнообразных лотков, контейнеров и просто лежащих на земле вещей находилась и продавалась тут. Как ни странно, но были здесь и системные вещи, слабенькие, конечно, но приятные, такие, как например носки на плюс один ловкости. Правда, ценник на них был 10 тысяч рублей и рвались они, как понимаю, так же, как и обычные. Да уж, а я подумал, что борщ дорого стоит. Нет, так-то со мной были порядка 100 тысяч рублей, но все же подумаю. Как говорится, похожу по рынку, позже вернусь. Что у нас тут еще? Туалетная бумага 100 рублей за рулон? Да вы точно издеваетесь. Охотничий нож на слабый урон электричеством был вполне хорош. Правда, стоил почти четверть миллиона. Ё-моё, да откуда тут у людей такие деньги? И вообще, если смотреть на ценник, то становится непонятным, как потом люди отсюда с этим добром уходят. Неужели не боятся, что их где-нибудь в ночи встретят братки наподобие того, что валяется внутри кафе? Странно, конечно. Хотя может эти торговцы под чьей-то весьма сильной крышей. Хотя почему может? Наверняка. Клепают для нужных людей полезные вещи, а не ликвид распродают. Короче, так ничего и не купив, я вернулся к метро и стал ждать времени отправления. Ничего интересного не нашел, подошел ко мне мой сопровождающий. Кстати, его звали Олег и он был 12 уровня, по классу стрелок. Не, дорого тут все у вас, и люди злые, в деревне спокойней. Кстати, там я нахулиганил немного, надеюсь, последствий не будет. Не будет, даже не пытаясь сделать вид, что не в курсе ситуации около кафе, ответил Олег. Он сам виноват. Ну-ну, хмыкнул я. Расскажешь, чего от меня нужно твоему руководству? Портал, ответил этот капитан очевидность. Подробности? Никаких. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Дальнейшее время ожидания прошло в тишине. Ну что, пошли. Нарушил молчание сопровождающий по прошествии времени. Скоро отправление. Ага, давно пора, встал я с лавочки, на которой коротал время. Мы спустились вниз в подземку. Причем вместе с нами спускалось довольно много людей с разной поклажей. Тоже особо важные персоны, которые поедут с нами. Внизу был приглушенный свет, да куча народа около турникета. А нет, я был неправ. Большая часть людей, которые спускались с нами, не собирались ехать с нами. Они останавливались около турникетов, да передавали свои коробки и сумки каким-то людям с красными повязками на руках. Причем передавали вместе с какими-то листками и, как я смог заметить, деньгами. «Чего это такое?» — кивнул я на заинтересовавшее меня зрелище, когда мы проходили через специально под нас освобожденный от посторонних турникет, перевоз грузов. Одни передают, с указанием, кому и где выдать. На нужной станции носильщик выносит, да отдает указанному человеку, который уже поджидает. Удобно, молодцы, быстро организовали бизнес. Ну а куда деваться, время такое. Мы прошли в один из вагонов стоящего электропоезда. Отправление через 20 минут, как загрузится. Можешь погулять, только вагон не покидай, пожалуйста, а то придется следующего ждать. Да не, спасибо, я тут посижу, бродить по станции я особого смысла не видел, поэтому так и остался сидеть, наблюдая, как вагон заполняется разным скарбом. Ровно через 20 минут, как и сказал Олег, мы отправились. Долго ехать? Часа два примерно. А чего так долго? Ну а как ты думал? Пока на каждой станции груз выгрузит, да новый закинут. Это еще недолго, не до конечной же едем. Понятно. И вот, спустя два с лишним часа и моей отсиженной пятой точки, мы наконец вышли из вагона и поднялись наверх. Ух ты, а здесь народу было существенно больше, чем на предыдущем островке безопасности. Жаль, осмотреться не дали. Сразу же усадили в находящуюся прямо здесь же легковушку и поехали на встречу с руководством. Кстати, а движок работает очень тихо. Видимо, тоже доработан местными мастерами. Ну а чего я ожидал? То, что только я такой умный и замечательный, кто пригрел под своим бачком механика. Чую, еще много удивительного здесь увижу. Ехали мы недолго, порядка 10 минут и притормозили у обычного офисного здания в 6 этажей, как понимаю, ранее принадлежащие какому-нибудь муниципалитету. Неужели здесь теперь правительство заседает? Окна первого этажа были заложены кирпичом, на улице стояло несколько броневиков, да были организованы с помощью плит и мешков с песком стационарные точки обороны. На входе нас обезоружили, даже отобрали мои родные артефакты, заставив положить их в какие-то металлические контейнеры. Под конец нас обоих просканировал мужик в халате, ну или в мантии, кому как удобнее называть. Эх, судя по всему, всю мою подноготную вызнал, зараза. Ладно, скрывать мне нечего, почти. Мы поднялись по лестнице на верхний этаж и зашли в один из кабинетов, на входе в который стояли два здоровенных мужика с каким-то неизвестным мне оружием. Опасные граждане, особенно учитывая их 15-е уровни. Внутри довольно просторного кабинета за столом находилось пятеро человек. Двое из них, известные мне подполковник Николай Князев и полковник Геннадий Рассказов. Те самые гости, которые тогда приезжали ко мне в деревню и оставили на память тигр. Третьим был какой-то весьма важный мужик во главе стола. Ну а еще двое сидели на стульчиках у стены. Как понимаю, охрана. И зачем так много? Буквально на каждом шагу. Меня боятся или что? Владимир Кузнецов доставлен, доложил за моей спиной мой сопровождающий. Спасибо, Олег, можешь идти, ответил, как понимаю, хозяин этого кабинета. Звали его Егор Михальчук и был он 11 уровня стратег. Интересный класс, это вам не боец или стрелок, тут головой думать надо. Добрый день, Владимир, можете присаживаться, указал Егор на свободный стул перед собой. Благодарю, Егор, сказал я и сел, отметив, как поморщился стратег. Хех, привыкай, ты мне не начальник, чтобы лебезить перед тобой и кланяться. Смысла скрывать то, что вижу имена, я не видел. Эта информация в любом случае уже является тайной Полишинеля, да и не сомневаюсь, что этот стратег имена тоже видит. Проблем не было, участливо поинтересовался тот. Да нет, все спокойно, пожал я плечами. Это хорошо, предлагаю не тянуть и перейти к сути. Нам нужен стационарный портал до Санкт-Петербурга и обратно. И все, а чего такая срочность? Я-то думал, как минимум в другой мир, где страдают ваши бойцы и отражают нападение миллиардов пришельцев. Не шутите так, Владимир, у нас и без этого проблем хватает. Хорошо, не буду. Но вы же знаете, что для того, чтобы мне установить портал, мне как минимум нужно побывать в месте установки. Знаю, вас доставят наши штатные порталисты. А нахрен тогда я упал, раз у вас есть специально обученные люди, их порталы временные и постоянно тратят ману, да и долго не могут поддерживать. Понятно, сэкономить планируете. Не совсем, но похоже. Понятно. И что мне за это будет? Кокон нашего домовладельца. А что с ним самим? Как так вышло, что помер мой коллега? Да тупо вышло, сердито посмотрел стратег на полковника. Качали его за пределами безопасной зоны, да только неудачно. Слишком заигрались и нарвались на сильных тварей и не уберегли. донесли домой, но раны оказались слишком серьезными и через пару часов он помер, даже хиллеры не помогли. «Понятно», — просто ответил я, — «да уж, а в кокон его положить не догадались, в отличие от моих товарищей тогда, был бы жив их домовладелец, скорее всего, но данной информацией я делиться не планировал, толку уже нет, а для себя приберегу. Насчет оплаты возражений нет, не, здесь все нормально, я согласен», — ответил я, продолжая сидеть и смотреть на Егора. «Но, правильно он понял меня, но я хотел бы получить должок вот с этих двух парней», — я указал на своих старых знакомых. «Да как ты смеешь», — начал было полковник Геннадий. Повысил голос хозяин кабинета и, рассказав, моментом заткнулся. «Какой должок, Владимир? Ну, они попробовали меня силой доставить к вам в гости. Неудачно, как понимаете. Теперь мне должны за то, что отпустил их живыми». Михальчук тяжелым взглядом посмотрел на проштрафившихся подчиненных, отчего те пригнули головы и попытались притвориться мебелью. «Неужели не доложили? Хотя, чему я удивляюсь? Хотели выслужиться тогда, походу, и действовали нахрапом, да не срослось. Странно, конечно, что никто из бойцов не доложился, но это их дело. И чего ты хочешь? Ну это просто, это я уже обдумать успел, пока ехал сюда. Квартиру в вашем районе и возможность мне и моим людям свободно пользоваться метро, а не только передавать грузы. Хорошо, квартиру выделим. Насчет метро, тоже, выпишу пропуск. Но ваши люди, только в вашем присутствии, по вашему пропуску, отдельный давать не буду». «Хорошо, согласен», — ответил я. «Посольству в Москве быть, как понимаю, хотите сюда организовать личный портал?» «Да, это проблема?» «Нет, почему же? Наоборот, связь с внешним миром полезна. Новые люди, новые товары. Тогда договорились. Кстати, что вы делаете с трупами?» «Сжигаем, что же еще? Крематории работают стабильно, слава богу. Правда, вместо газа используем магов огня. Отличный способ прокачки, кстати. А вы хотели предложить их себе забирать? Увы, самим нужно». «Понятно», — ответил я. «Эх, жаль, не срослось на халяву добыть трупы. Ну что, когда выдвигаемся? Чего время терять? Покажите мне место, где будет размещаться портал и начнем». «Хорошо, Николай, покажи помещение, а потом проводи в портальную комнату. Там уже предупреждены о дальнейших действиях. Геннадий, останься, поговорить надо». Мы с подполковником вышли и пошли по лестнице вниз. Мне даже в какой-то степени стало жалко оставшегося полкана, которого, как понимаю, сейчас будут сношать за превышение полномочий во время моего неудавшегося захвата. Ну ничего, поделом. «Коля, в туалет только проводи меня сначала, пожалуйста», — попросил я. Тот кивнул и отвел меня в помещение с несколькими кабинками, где я, выполнив действо, заодно установил входящий сюда портал от поезда до одной из кабинок. Кипишу наведет, скорее всего, когда обнаружит. Но я при выходе закрыл эту кабинку, поэтому, надеюсь, увидит мой портал не сразу, и я вообще успею его развеять. Зачем он мне тут? Да хрен знает, вдруг меня сейчас как-то подставит, а так сумею вернуться и раздать всем на орехи. Или огрести сам, тут уж как получится. Далее Николай отвел меня в комнату на первом этаже, с усиленной дверью и охранником на входе. «Смотри, вход нужен сюда», — указал он на помещение где-то 5 на 5 метров. «Понял, принял. Пошли дальше». Далеко идти не пришлось. Портальная комната была буквально в соседнем помещении. Мы прошли внутрь, где на диванчике вольготно разместились два мужика и смотрели какую-то киношку по телевизору, а третий сидел в кресле. «А вот и местные порталисты. Кончай прохлаждаться, работа есть», — сказал подполковник, заходя сюда. «Работа не волк», — сказал один из них, не отрываясь от просмотра. «Михась, твоя очередь», — сказал второй, также даже не поворачивая к нам головы. А третий, тот самый, сидящий в кресле, кряхтя поднялся и не спеша подошел к нам, ну и дисциплина тут у них. Хотя, наверное, порталисты не являются служащими, про дисциплину и не слыхали. «Куда?» – просто спросил он Николая. «В Питер, в центр», – ответил тот. Порталист кивнул и стал совершать замысловатые пассы руками. Через несколько секунд в полуметре от него стал возникать зеленоватый портал, поначалу в несколько сантиметров диаметром, но с каждой секундой расширяясь, пока не превратился в двухметровый эллипс. «Быстрее, много маны жрет, зараза», — сказал Михаил. «Заходи, Володь, там в курсе, тебя встретит», — указал на портал Князев. «Погоди, меня оттуда сюда переместить обратно смогут?» «Да, есть кому». «Ну тогда хорошо, не скучайте». Я шагнул в портал, хоп, и я уже в другой похожей комнате. Правда, здесь народу было побольше, аж 6 человек, 2 порталистов, 3 охранников, тут же нацелившие на меня оружие, и один какой-то франт в костюме. «МММ, чего началось-то?» Я поднял руки. «Тих, тих, опустите стволы, Владимир», уточнил мужик в костюме. «А вы кого-то другого ожидали? Отвечайте на поставленный вопрос, пожалуйста». «Я, кто же еще?» «Хорошо, пройдите за нами», он махнул охране. Те опустили автоматы. Далее мы вышли из комнаты и тут же прошли в другую, соседнюю. «Портал вот здесь делайте, пожалуйста», указал главный центр помещения. «Подождите, кулдаун нужно выждать, час остался». «Сколько? Откуда он появился?» «В момент перемещения через ваш портал сбросился», соврал я. «Не знаю, насколько убедительно, но сопровождающий просто кивнул и указал на стулья, сам сев на один из них. Прямо здесь ждать будем? Может, прогуляемся, перекусим? Давно в Питере не был». «Нет, прошу прощения, такой команды не было. Придется ждать здесь». «Эх, ладно, негостеприимные здесь люди». Я сел и стал дожидаться отката способности. «Готово. Ставим». Хрустя коленными суставами, поднялся я со стула через час. «Да, пожалуйста», выдержке мужика в костюме можно было позавидовать. Просидел в одной и той же позе, даже особо не двигаясь. «Интересно, где таких биороботов производят?» Пара секунд и портал создан. После этого меня проводили в ту комнату, в которой я оказался ранее, создали портал, пожелали хорошего пути и вернули в Москву, к 3 порталистам, которые все еще смотрели фильм. «Вернулся?» Повернул ко мне голову один из сидящих на диване. «Как видишь», развел я руками. «Вижу», кивнул он. «Выход знаешь где, там тебя встретит. Вредные вы, товарищи», сказал я, выходя наружу. Как раз к комнате подходил подполковник. «Готово?» спросил он. «Вы тут все прям капитаны очевидность». «Я подполковник». «Не суть, пошли, поедим, что ли? А второй портал, кулдаун час, потом поставим». «Ладно, пошли в столовую». Я пошел следом за Князевым. «Сейчас меня покормит, сейчас я буду кушать, может, борщица наверну». Но, увы, столовая оказалась просто помещение с кучей ящиков с сухпоем. Там мне предложили выбрать себе один, и мы приступили к еде. «А ничего так, есть можно. Правда, не борщ, но все же». Съев примерно половину, я остальное распихал по карманам, не пропадать же добру. «А диванчика у вас нет? Покемарить с полчасика после обеда». «Эх, пошли», недовольно пробурчал он. «Видимо, сделали внушение за прежний проступок». «Ничего, по делам». Дав мне поспать даже не полчаса, а час по времени, меня разбудили, и мы вернулись в выделенную комнату, где я поставил портал. «Ну все», резюмировал я, «можем возвращаться к вашему боссу, чтобы рассчитаться». Подполковник кивнул, и мы поднялись на последний этаж, в уже знакомый нам кабинет. «Егор, готово, можете пользоваться», обрадовал я владельца кабинета, который сейчас тут находился один. «Отлично, благодарю, родина тебя не забудет, я рад, что там с коконом и квартирой». «Эх, корыстный ты человек, Володя», улыбнулся тот. «Это да, так что, вот ключи, адрес написан на брелоке». Он кинул мне связку ключей. «И не мог бы ты из нашего санузла убрать свой портал?» «Нашли, значит, сразу же, как установил. Есть специально обученные люди, кто почувствовали непредусмотренную магию. Не стали тебя смущать, просто взяли под наблюдение». «Да уже, Вова, тыкнули тебя фейсом аптейбл. Решил, что самый умный. Знай теперь, понял, учту. Если можно, чуть позже уберу. Мне нужно человека позвать, чтобы забрал кокон, а то он так-то сложно перемещаемым. Николая своего, чтобы уменьшил, да, без проблем». И снова они показали осведомленность. «Да, его. Пусть проводит меня к порталу. Я вернусь домой, приведу его и пойдем к кокону». «Хорошо, конечно. Николай, проводи». Мы прошли до туалета, который оказался на осадном положении. Снаружи стояли 3 мужиков в броне и оружием, да еще и столько же внутри. «И все это ради моего портала? Серьезно тут? Парни, спасибо, что посторожили. Я сейчас покину вашу компанию, потом здесь появится еще один портал, а потом из первого выйдут 2 человека. Я и еще один. Не стреляйте, пожалуйста. Давай, только быстро». «Я прослежу», сказал сопровождающий меня подполковник. «Быстро не получится. Через 50 минут только. Кулдаун», развел я руками. «Хорошо, ждем. Дом, милый дом, потом сразу же в портал до поезда. «Парни, привет!» – поприветствовал я слоняющихся по вагону локомотивную бригаду. «Как обстановка?» «С переменным успехом», – ответил Костя. «В основном тихо, иногда злыдни подходит, но их то защита убивает, то твои парни с крыши». «Понял». Поднялся на крышу, где сидели и скучали Толя с Колей и Петром. «А вот и я. Не ждали?» «Ну как все прошло?» – спросил Петр. «Нормуль. Работу сделал. Сейчас нужно кокон забрать. Без тебя, Коль, никак. Кстати, нам квартиру в Москве выделили, так что теперь у нас будет посольство там. Будем на шопинг мотаться за покупками. Кстати, там довольно неплохо развит крафт вещей, так что каждый сможет найти себе что-нибудь интересное. О, это круто. Ага, только ценник негуманный. Носки за 10 тысяч на плюс 1 к ловкости, например. Жесть. Еще какая. Ладно, что тут у вас? Да тоже все нормально, сильные зомби держатся на расстоянии. Толя им объяснил, что приближаться вредно для здоровья, а слабых уже особо не стреляем даже, а поезд сами вон убиваются. Надо будет потом трупы пособирать, перед отъездом. Так, обсуждая дальнейшие планы, мы провели время до отката способности. Ну а далее дело техники. Поставил портал прям тут же, на крыше со стороны туалета сюда, чтобы Коля по возвращению далеко не ходил. «Парни», — обратился я напоследок к Пете и Толе, — «следите за порталом. Если кто-то незнакомый зайдет, кроме Коли или меня, стреляйте, под мою ответственность. Мы гостей не ждем, так что нечего шастать». «Понятно», — кивнул снайпер, сменив немного положение тела, чтобы контролировать не только свой сектор перед поездом, но и портал. «Мы прошли в мое купе, где стоял портал до туалета и прошли внутрь, предварительно подняв руки, чтобы случайно не пристрелили свои», — крикнул я, появившись в туалете и посмотрев на направленное на меня оружие. «Свои», — подтвердил подполковник, и охрана опустила оружие. «Перед уходом я предупредил, чтобы во второй портал не лезли, во избежание лишних смертей. Надеюсь, что не будут рисковать и не найдется очередной умный начальник, кто пошлет туда подчиненных». Мы спустились в подвал, и мне наконец показали кокон моего коллеги. Обычный, самый простой, который был у меня с самого начала. Даже не скажешь, что я с такого же начинал. Так, тестировать потом будем. Сейчас нужно забрать и покинуть данное здание. Не нравится мне оно все равно. «Коля, грузи», — сказал я, после чего грузчик уменьшил кокон и без проблем поместил в чемодан. Ну слава богу, а то я переживал, что не получится. Интересно, а мой родной кокон сможет так? Не, нахрен, рисковать не буду. Вдруг что-то сломается. «Все?» – спросил Николай, который вспшник. «Ага, возвращаемся». Ну а далее мы прошли снова в туалет, где Коля вернулся на поезд, а я развеял оба портала, чтобы успокоить местных. «Ну все, мы в расчете?» – спросил подполковник. «Да, только подкиньте меня, пожалуйста, до моего нового места обитания». Я позвенел связкой ключей. «Без проблем», – кивнул Николай. «На выходе я взял свои артефакты, которые достал из металлических ящиков. Кстати, ящики охранники вытащили из шкафа. То есть, артефакты, несмотря на то, что они были в нематериальном виде, могли перемещать. Видимо, непростые ящички были. Вот же гадство, я про такое и не слышал. Значит, они могли вообще их утащить и где-нибудь прикопать, и хрен бы я их нашел. Учту на будущее». Мы вдвоем сели в автомобиль и поехали до будущего посольства. Ехали целых 15 минут. Неплохую по размерам тут организовали зону безопасности, завидую. «Вот твой дом», — сказал подполковник, тормозя возле 12-этажной свечки. «Восьмой этаж, лифт, к сожалению, не работает». «Ничего, ножками ходить полезно». «Спасибо, дальше я сам». Попрощавшись, я пошел к дому. «А ничего тут, цивильно. Домофон, правда, не работает, и место вахтерши свободно, но так все более-менее чистенько. Жить можно». Поднявшись к себе на этаж, я открыл дверь и вошел внутрь. «Здравствуйте, Владимир», — услышал я голос в тот момент, когда повернулся, чтобы закрыть за собой дверь изнутри. «Ну ё-моё, кто там еще?» Глава 10. Я резко развернулся. В глубине комнаты сидел какой-то улыбающийся мужик в пальто и шляпе. «Простите, вы ко мне?» – задал я довольно глупый вопрос. «К вам, Владимир. Увы, у меня сегодня неприемная дверь». Я снова повернулся к двери, отпер замок и распахнул ее, готовясь выйти. А вот только хрен там плавал. С площадки на меня смотрели два похожих друг на друга мужика. Обычные такие, щупленькие даже. Вот только 16 и 17 уровни говорили сами за себя. Да и классы, воин и борец говорили о многом. Вряд ли так просто смогу уйти. Увы, уважаемый, вам все же придется пообщаться с нами. Снова раздался позади меня голос этого мужика в шляпе. А два братца с площадки пошли ко мне, оттеснили от выхода и закрыли дверь, встав перед ней. Я тяжело вздохнул и повернулся к франту в шляпе. «Заходи, Владимир, чего стоишь в коридоре?» — махнул он рукой, подзывая к себе. Я прошел внутрь довольно большой комнаты, в которой, помимо пижона, находились еще два человека, сидящие на диване. Их уровни, правда, были поменьше, всего лишь 14 и 15, а у самого мужика в кресле, кстати, он был аж 18. Да где они все так качаться успевают? Завидую нещадно. «А вам в плаще не жарко?» — спросил я. «Лето же». Мужик аж опешил от этого странного вопроса, но быстро взял себя в руки. «Нет, не жарко. Присаживайся», — он указал на стул, стоящий в центре комнаты. «Спасибо, постою», — попробовал отказаться я. «Я все же настаиваю», — нахмурился гость, и мне сзади на плечо опустилась рука. «Ну так и быть, уговорили», — ответил я, садясь на указанное место. «Я вас слушаю, господа. Какими судьбами вы решили побеспокоить меня в моей квартире? У нас к вам есть интересное предложение, от которого вам трудно будет отказаться, Владимир. Готов внимать. Для начала, хочу внести ясность. Мы знаем про вас все. Знаем, где вы живете. Знаем, кто ваши друзья. Знаем, где стоит ваш поезд. На текущий момент, кстати, наши люди его уже захватили. А также знаем ваши способности. Например, возможность установки порталов, возможность призыва к себе и возможность сбежать домой. Призывать никого не советую. Мы позаботились об этом, и наших уровней хватит, чтобы уничтожить любое ваше подкрепление. Ну а сбежать вы не сможете, ведь, как понимаю, кулдаун у такой полезной способности довольно долгий, и вы уже сделали бы попытку. Я прав? Я ничего не ответил, лишь из-под лобья начал хмуро смотреть на гостя. Ну-ну, Владимир, не нужно на меня так зыркать. Знаю, что прав. Что вам нужно? Сотрудничество. И небольшая услуга. Слушаю. Вы ведь уже встречались с Егором Михальчуком? Да. Ну вот, вы должны напроситься к нему на встречу, под любым предлогом, а потом просто открыть портал из вот этой комнаты до него самого. Зачем? Нам нужно с ним поговорить. Ну запишитесь на встречу, думаю, что он не откажет. Увы, наши отношения довольно прохладные, и он вряд ли будет настроен побеседовать. Зачем мне это? Какая выгода? Ну, как минимум, останетесь живы и спасете друзей из поезда. Разве этого мало? Мало. Эдакий вы, Владимир, мелочный. Не хотите помочь старым друзьям встретиться? Хочу, но мне нужен стимул. Ну хорошо, мы предусмотрели такой вариант развития событий, поэтому готовы предложить вам вот это. Он достал из кармана игральную карту. Что это? Поинтересовался я. А вы подойдите, посмотрите. Я встал, подошел ближе и всмотрелся в эту карту, на которой был изображен туз-пик. Вчитался в свойства. Карта туза-пик. Одноразовая. Класс эпическая. Свойство: на 5 минут дает буст получения опыта X3. А, ну теперь понятна скорость прокачки всех. Раз так легко со мной решили ей поделиться, значит есть специально обученный крафтер, кто занимается подобным. Ну или нашли другой способ фармоных, я не знаю. Мало. Еще есть? Не наглейте, Владимир. Уже одна только эта карта нам стоит столько нервов и сил, что вы даже не представляете. Ладно, уговорили. На какую дату назначать встречу? Как можно быстрее. Сегодня уже не ходите туда, чтобы не вызывать подозрений. А завтра посетите. На всякий случай, с самого утра к вам сюда мы прибудем. Да станем ждать, пока откроете портал. Вдруг повезет, и Егор сразу же вас примет. Ну а нет, так просто, как вы говорите, запишитесь на прием. Понятно. Тогда не смею вас задерживать. До встречи завтра. А то мне что-то поспать охота. Не так быстро. К сожалению, мы пока не можем вам полностью доверять, поэтому вынуждены будем подстраховаться. Не понял, как? У нашего друга, он кивнул в сторону одного из сидящих на диване мужчин, есть довольно интересная классовая способность. Благодаря ей вы не сможете как-то навредить или сделать то, что не предусмотрено нашими договоренностями. Иначе будет очень больно, даже если просто подумаете о предательстве. К сожалению, использовать ее можно только на том человеке, который добровольно согласится на это. Иначе не сработает. Вот поэтому мы с вами и разговариваем сейчас, а не заставляем силой. Видите, я говорю честно, и надеюсь на подобное с вашей стороны. Заметьте, пока предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, иначе можем заставить согласиться на принятие печати силой. Порой, знаете ли, в результате физического воздействия человек может искренне, со всем рвением, согласиться на что угодно. Мы же договорились, я посмотрел на вставшего и подошедшего ко мне мужика. Уровень-то при заходе я увидел, а вот на класс не обратил внимания. Какой-то варлок, чернокнижник, значит, ну-ну, быстро оглянулся вокруг. Пижон в шляпе сидит на кресле, двое мужчин, не давшие мне выйти из квартиры, стоят у входа, варлок стоит в метре от меня, а последний так и сидит на диване. Ну что же, мы договорились, Владимир, снова переспросил шляпник, которого звали, судя по справке, Василий Яковлев. Ага, договорились, кивнул я и активировал одну за другой сразу несколько способностей. Первый, уже порядком забытую обилку с портальным складом, тот появился прямо там, где я и планировал, на уровне шеи пижона. В ту же секунду отвел портал в сторону, приподнял на десяток сантиметров и срезал ему же черепную коробку на уровне глаз. Мало ли, лучше перебдить. Далее, пока все удивленно смотрят на своего босса, активировал способность призыв жильца, выбрав призываемым Джейка. И пока тот соглашался на перенос, использовал поле отрицания. А вот и Джейк объявился. Мужик на диване, рви его. Скомандовал я, одновременно перенося все еще висящий над креслом склад, в сторону непонимающе стоящих у двери двух боевиков. В этот момент, Вася как раз начал заваливаться на сторону, буквально теряя голову. Наконец отмер варлок, кидая в меня каким-то черным и неприятно выглядевшим сгустком. Эта хрень тут же достигла меня, но развеялась в 10 сантиметрах от поверхности тела, как раз на том расстоянии, где должно размещаться то самое поле, которая возникла после активации способности моих суперперчаток. Ну, слава богу, работает. Пока этот чернокнижник удивленно смотрел на творение рук своих, а точнее, на то, что ничего не получилось натворить, портал достиг уже начавших двигаться ко мне двух мужиков на входе, да разрезал обоих в районе груди. В итоге, на пол упали два располовиненных тела. В этот момент со стороны дивана раздался рык Джейка и дикий визг его жертвы. Кинул туда взгляд, волк впился тому в пах и рвал, а тот, вместо использования своих способностей, просто кричал от боли. Там все в ажуре, остался только варлок. Тут я не стал париться, а просто убил его порталом, без лишних слов и долгих речей. Достав пистолет, подошел к дивану и несколько раз выстрелил в голову уже просто хрипевшему от боли мужику. Все, наши победили. Джейк, маньяк, оставь в покое труп. Волк замер. Посмотрел, что его враг мертв, как-то по-человечески вздохнул и отпустил. Эх, садист, а если бы он тебя чем-то приголубил, пока ты балуешься и рвешь его гениталии? Спросил я. В следующий раз, пожалуйста, не нужно так рисковать. Ни собой, ни, тем более, мной. Вдруг мне помощь твоя понадобилась бы, а ты забавляешься. Волк на пару секунд задумался, потом поник головой и у меня в мозгу возникли картинки сожаления и просьбы простить его, так как этого больше не повторится. Ну хорошо, верю и прощаю. Джейк завилял хвостом, мысленно прося подкрепиться трупами. Издеваешься? Хрен тебе, морда. Да и трупы мне живыми нужны, то есть целыми. А ты иди у двери разместись, вдруг кто еще заявится. Только сразу не убивай, просто обездвижь. Волк кивнул своей башкой и ушуршал ко входной двери. Ну а я начал смотр трупов. А вот хрен там, кроме карты ничего интересного не было. Прям обидно, не считать же интересным наличие обычных пистолетов у каждого из гостей, хотя, не такие и простые, эти стволы, они были системными, от 6 уровня у главного, до 3 у варлока, у остальных были 5 и 4, ну хоть так, а где же база этих уродов, не навестить ли ее, да только вряд ли получится, город незнакомый, меня тут мало кто знает, еще привлекут за убийство, так что нужно идти сдаваться, а куда, да куда? К тому самому Егору. Пусть сам решает, что делать с этой информацией. Тем более, вряд ли эти друзья питают к нему дружеские чувства. Поэтому обратная ситуация тоже вероятна. За этих уродов я получил плюс 4306 опыта. Приятно, конечно, но теперь здесь все в крови. Буду требовать другое жилище. Или пусть вычищают тут все как следует. Что-то я забыл. А, точно, я достал мышонка из кармана. «Миша, с поездом ведь все нормально?» Через несколько секунд мышонок кивнул. Ну как я, в принципе, и думал. Блефовал Вася, чтобы я был более сговорчивым. Если бы что-то произошло, то Миша через своего шпиона у меня в кармане в любом случае дал бы знать, укусил или еще чего. Да и сомневался я, что могли незаметно подкрасться к парням, обломались бы, не тот уровень. Но то, что о поезде знают и, скорее всего, наблюдают, весьма неприятненько. Ладно, с этими упырями понятно. Нужно хоть осмотреть квартиру. Три комнаты, просторная лоджия, кухня и раздельный санузел. А ничего так, мне нравится. Буду настаивать на очистке квартиры от крови и трупов. Все, сейчас сделаем пару действий, в том числе установим в одной из комнат портал, да направимся к стратегу. Спустя 15 минут я, держа пакет в руках, вместе с Джейком вышел на улицу. Пистолеты решил не брать и просто спрятал на лоджии. Ну и куда мне? Я даже не запомнил направление, откуда меня привезли. А если не знаешь, куда идти, иди наугад. Эй, мужик, собачка твоя? Подъехал сзади и притормозил рядом со мной какой-то мужик на джипе. Собачка? Ага, моя, кивнул я, продолжая идти, а волк даже не повернулся, выражая полнейшее безразличие. Продай собачку, мужик, все равно не сможешь такую содержать. Жрет, наверное, как слон. А у меня и деньги есть, и кормить найду чем. Да остановись же ты. Я наконец остановился и посмотрел на наглеца, который высунулся из окна машины, рассматривая Джейка. Он что, не видит его третий глаз и не понимает, что это не совсем собачка? Походу нет. Подъехал же сзади, а волк пока даже не соизволил обернуться. Сколько денег предлагаешь? А если совладать не сможешь, 100 тысяч прямо здесь и сейчас, это хорошая цена, мужик, смогу совладать, у меня не забалуешь. Джейк, прости, дружище, но деньги важнее. Потрепал я волка по холке, и ты будешь сыт и доволен, кушать корм хороший. Так же, дядя, да-да, вот бабло, он прямо через окно подал мне пачку денег, сади его на заднее сиденье, смотри сам, пожал я плечами, забирая деньги. Я тебя, если что, предупреждал. Пошли, собачка. Я подошел к задней двери, открыл ее. Джейк, не поднимая от земли головы и вообще стараясь казаться бедным и несчастным, подошел и запрыгнул внутрь. «Готово, уважаемый», — сказал я, захлопывая дверь. «Вижу, лошара. Давай», — пока он показал мне в окно нехороший жест и помчался с пробуксовкой куда-то дальше по улице. «И почему лошара?» — удивленно спросил я сам себя, рассматривая купюры. «Вроде настоящие». Посмотрел вдаль джипу, тот вдруг резко затормозил, дверь открылась, да водитель выпрыгнул на улицу, упав на колени и, даже не вставая, на четвереньках стал убегать. Потом все же поднялся и притопил, скрывшись в кустах. Непоставленный на стояночный тормоз джип проехал еще пару метров и остановился, уткнувшись колесом в бордюр. Я подошел к открытой водительской двери и через нее заглянул назад, где, вытянувшись на все сиденья, валялся до нельзя довольный Джейк. Что, морда, застращал своего нового хозяина. Волк оскалился, будто в улыбке, а мне передалось его хорошее настроение. Ну хорошо, так и быть, можешь снова возвращаться ко мне, раз новый хозяин сбежал. Не оставлять же тебя без свежей зомбятины, верно? Джейк радостно закивал. Стоп, зомбятина будет, но не прямо сейчас. Ладно, раз техника бесхозная, то малость покатаемся. Хозяин вернется, отдадим. Верно, верно. Я закинул на пассажирское сиденье пакет с моей поклажей, сел за руль и не спеша поехал вперед. На машине, конечно, удобней, чем пешком, но, все же, понятней, куда ехать, не стало. А вот сейчас и спросим. Я притормозил у пешего патруля, состоявшего из нескольких вооруженных мужчин в военной форме. Здравствуйте, господа, поздоровался я с ними, приоткрыв окно. Не подскажите, как проехать в дом местной администрации? А ты кто такой, и почему интересуешься? Спросил у меня один из них, судя по погонам, самый главный. Да дело у меня к Егору, обсудить надо. К какому еще Егору? К Михальчуку. Вроде так его фамилия. К Егору Сергеевичу. Думаешь, примет? Удивился командир патруля. Не знаю, может примет, может пристрелит, но поговорить надо. А ты забавный. Ладно, езжай вот по этой улице. Он указал направление. Там будет через метров 200 широкий проспект, выезжай на него, и далее езжай не спеша, пока не заметишь двухэтажный магазин, фасад которого покрашен зеленым светом. Ну и после него сразу же поворачивай направо, там минута ходу и вот, увидишь администрацию. Знаешь же, как выглядит. Да, спасибо, я там был, просто дорогу туда не помню. Ну давай, удачи тебе. Глядишь, может и не пристрелит. Спасибо, спокойного вам дежурства. Закрыв окно, я направился по указанному пути. Несмотря на мой топографический кретинизм, я с первого раза нашел нужное мне здание. Позвав с собой Джейка и взяв пакет, я направился к охраняющим здание людям, которые, увидев меня, сразу рассредоточились и взяли меня на прицел. Я поднял руки и остановился. Кто такой? Чего нужно? Пса придержи, иначе пристрелим. Я к Егору Михальчуку. У меня к нему дело. Был у него уже сегодня, просто не все вопросы порешали. А, ты тот самый порталист, кто в Питер ход проделал постоянный, крикнул мне один из мужиков. Да уж, секретность тут так себе, раз все уже знают, кто я и что здесь делал. Ну да, типа я. Пройти можно? Погодь, доложиться надо. Мужик начал что-то тихо говорить в рацию. Можешь проходить, только оружие на входе сдай, крикнул он через минуту. И зверя своего. Зверя тоже сдать? Ну в смысле оставь его, не бери с собой. Как ты это себе представляешь? На цепь посадить? Ай, мля, не знаю. Можно и на цепь. Стоп, какого хрена у него три глаза? Только сейчас он внимательно разглядел моего волка. Радиация, просто пожал я плечами. Погоди, снова начал он говорить в рацию. Вам разрешено обоим пройти, но оружие все же сдать придется, сказал он, выслушав ответ по рации. Там, на внутренний посту, мы с Джейком пошли ко входу, где в очередной раз сдали наше оружие. Стоящий там мужик начал обыскивать меня, заодно заглянул в пакет и тут же отшатнулся в ужасе. Мля, какого хрена? Это подарок вашему боссу, пожал я плечами. Издеваешься? Думаешь, ему это надо? Хрен знает, вот, хочу спросить. Чего, нельзя пронести? Ну на, сам тогда отнеси, я подал ему пакет. Не-не-не, сам иди. Команда была только насчет изъятия оружия, а вот насчет подобных подарков. Он брезгливо кивнул в сторону пакета, никаких команд не было. Но если тебя там замочат за такие шутки, я не виноват. Договорились. Куда нам с моим песиком? Вас проводит, он кивнул одному из своих коллег по охране. Поднявшись с сопровождающим снова на последний этаж, остановились у уже знакомой двери. Спасибо, поблагодарил я охранника и прошел внутрь. А тут людно у вас, оглядел я находящихся внутри мужчин. Всего тут было порядка десятка человек разной степени прокаченности, но, правда, меньше 11 уровня не было. И этот наименьший уровень имел только глава кабинета, другие были выше. Все они разом посмотрели сначала на меня, а потом на стоящего рядом со мной трехглазого волка. Владимир, что-то случилось. Я думал, мы все решили. Говори быстрей, пожалуйста. У нас тут совещание. Ничего, я много времени не займу. Я подошел к столу, достал из пакета свой подарок и водрузил на стол. А вот тут всех проняло, многие отшатнулись, парочка даже попробовала проблеваться. Еще бы не проблеваться, увидев в паре шагов от себя отрезанную голову, у которой, к тому же, верхняя часть была срезана и примотана скотчем к нижней, чтобы не соскочила. Правда, скотч тут не особо помог и так получилось, что скальп все же немного съехал, обнажив поврежденный мозг. «Ну и зачем ты притащил эту голову?» – устало спросил Михальчук. Он, кстати, довольно спокойно отреагировал на мой подарок. «И вообще, кто это?» «Это я у тебя хотел спросить. Какого хрена эта голова, вместе со своим телом и еще четырьмя подельниками, оказалась в презентованной тобой квартире? И почему он требовал организовать встречу с тобой? Заметь, встречу неожиданную и, как мне кажется, которая могла закончиться весьма фатально для тебя». Егор вгляделся в лицо головы, глаза его округлились. «Совещание окончено», – поспешно произнес он. «Всем выйти, кроме Никиты». Мужчины начали расходиться, с удивлением посматривая то на меня, то на голову. В комнате остался только названный Никита Карамзин, разведчик 16 уровня. «Никита, посмотри, узнаешь?» – спросил Михальчук. Разведчик наклонился и всмотрелся в лицо. «Яковлев, нашелся, чертяка, во, значит знаете все же его, и, судя по отсутствующим слезам и заломов рук в горестных стенаниях, не сильно опечалены смертью раба Божия Василия, издеваешься, я сейчас станцевать от счастья хотел бы», — ответил Егор, — «но, боюсь, это нанесет урон моей репутации, не волнуйся, танцуй, я никому не расскажу, все, ладно, пошутили и хватит, теперь о серьезном, это Василий Яковлев, бывший наш друг, коллега, После начала этого апокалипсиса он помогал наводить порядок, а потом силу почуял, стал безбашенным ублюдком, готовым идти по головам ради своих целей. Как и любой политик, в принципе, пожал я плечами, не любой. Он реально готов был убивать всех тех, кто против, что вполне удачно осуществлял, пока его не изгнали. По итогу, он сколотил банду и ушел в подполье, пытаясь меня сместить. Вот, это если вкратце. Теперь, как понимаю, решил через тебя пролезть. Нахрапом-то он уже не сможет, силенок не хватит через охрану пробиться. А вот так, неожиданно напасть. Как понимаю, порталом планировал. Именно так, кивнул я. Понятно, сколько их было в засаде. 5 человек, включая его. Примерно половина банды, значит, покажешь на фотографиях, кто именно. Он достал из тумбочки стопку фоток. Без проблем, сказал я, подходя ближе. Ты хранишь фото своих поклонников? Типа того, хмыкнул Егор. Я взял стопку фотографий и пересмотрел, выбрав 4. 5-го здесь нет, сообщил я. Что ж, видимо, Васин насобирал новых людей, не попавших еще в нашу картотеку, сказал Никита. Вероятно, согласился с ним Егор. Спасибо, Владимир. Как ты справился с 5 высокоуровневыми бойцами в одиночку, спрашивать не буду. Видимо, немалую роль сыграл твой зверь. Кстати, продать не хочешь? Хорошую цену дам. Да чего вы все прицепились к Джейку-то? Удивился я. Ты уже второй за полчаса, кто хочет купить? Прицепился на улице мужик. Продай, да продай. Да все просто, пожал плечами стратег. Есть у нас в штате дрессировщик. Вот и набираем для него разных зверушек. Даже объявление вывесили о покупке. Причем, дорого скупаем. Твоего, скорее всего, не менее чем 1300 купили бы. А, вот оно что. Перекуп, оказывается, мне попался. А я-то думал, чего он меня лошарой то обзывал. Предлагал 100 000, чтобы потом перепродать за 300. Скорее всего, кивнул хозяин кабинета. Ну что, продаж, не дождетесь. Так что с этими подпольщиками делать? Мне ожидать мести и ходить, оглядываясь? Да вряд ли, покачал головой Никита. Ты, можно сказать, верхушку обезглавил. Остальные залягут на дно, ну и мы прошерстим основные нычки. Вдруг схватим кого, а чего раньше этого не сделали? Опасно же таких вредителей под боком иметь. Да периодически пытались, но их кто-то предупреждал постоянно. Стукнул с досады по столу кулаком Егор. Крыса у нас, но это уже не твои проблемы, Володь. Еще раз спасибо тебе за помощь. А с трупами мне что делать? Они, между прочим, в моей квартире так и лежат. Не прошу никакой премии за отлично выполненную работу, но не могли бы помочь с уборкой, а то все в крови там, скоро завоняется. Ну и замки бы сменить, а то шастают туда кто ни попадя. Хорошо, конечно, сделаем. Пару дней дай, будет лучше, чем раньше. Как ключи потом передать? Оставьте перед уходом на тумбочке у двери. Я там уже портал поставил, метнусь потом, заберу. Понял, сделаем. Ты сейчас куда? Подвести? Хочу на местный рынок скататься, пока откат порталов идет. Не, спасибо. Машина есть. Разве что подскажете, как добраться? Уже машину купил? Быстро ты. Да нет, можно сказать, что взял в аренду. Понятно. Ладно, иди вниз, подожди немного. К тебе человек подойдет, покажет дорогу. Понял, спасибо. Попрощавшись, мы с Джейком спустились вниз, сели в машину. Через 5 минут к нам подъехал мужик на мотоцикле, жестом показав следовать за ним. Ну что, Джейк, поехали шопиться. Глава 11. Доехали за каких-то 10 минут. В принципе, если бы просто подсказали направление, то мы бы и сами нашли. Сложно проехать мимо этого места. Больше всего это было похоже на блошиный рынок, где вдоль дороги, да и на ней самой, стояли различные лотки, столы и столики с продаваемым товаром. Из 4 полос для проезда оставили не более 1,5. Припарковавшись загодя, мы с Волком вышли и пошли смотреть, что здесь можно прикупить. Народу было, как ни странно, довольно много. Что самое интересное, многие были без оружия и с 1-м уровнем. Хорошо, видимо, живут здесь люди, раз так себя ведут. Хотя и вооруженных людей тут было в достатке. Да и патрули ходили, судя по одинаковому вооружению и форме. Я говорил, что в предыдущем московском поселении было все дорого. Да 3 раза ха, там было дешево. Вот здесь было дорого, слов нет. Даже пресловутые носки на +1 к ловкости нашел. Только тут они стоили уже 30 000. В абарыге то,